Глава шестая. Засланные казачки. Пока городские компаньоны еще не организовали большого притока пациентов, у Алексея нашлось время заняться изучением радиодела. Мичман Клинский накопил богатый практический опыт радиста, служа на линкоре Черноморского флота. Правда, во флоте дальнюю связь осуществляли кодированным шифром, используя азбуку Морзе, но на новых кораблях эскадры уже имелись и радиостанции в голосовом режиме работы. Голосовая связь хоть и не поддерживала секретность переговоров, зато позволяла оперативно корректировать артиллерийский огонь. На дистанции прямой видимости проблем с приемом не возникало. Алексей сперва познакомился с передачей сигналов телеграфным ключом, для чего Лосано изготовил учебный стенд. Но парню хотелось организовать настоящую приемопередачу голосового сигнала, а для этого к имеющемуся ламповому радиоприемнику нужен передатчик. Клинский нарисовал детальную схему устройства и объяснил принцип работы, однако требуемых ламп в наличии пока не имелось. «Господин Ронин, да бросьте вы зряшную затею!» – пытался отговорить Алексея от подобного барства морячок. «Азбукой Морзе можно сообщение на дальнюю дистанцию по радиоэфиру отправить. Голосом же только до линии горизонта. Тут мощный передатчик потребуется и высокая антенна, иначе ничего не получится. В открытом море еще выйдет побаловаться, а на суше дальше ближайшего холма не докричаться. Помехи не дадут наладить устойчивую связь». «А если с очень большой высоты кричать?» — задумчиво потеребил бороду молодой мечтатель. «Ну, батюшка Алексей, разве что из-под облаков», — рассмеялся офицер над глупой затеей неугомонного инока. «Именно из-под облаков», — на полном серьезе кивнул Алексей и пояснил мысль. «Однажды я уже видел подобное ламповое радиоустройство на немецком разведывательном дирижабле, только тогда не понимал истинного его назначения». «Слышал я, господин Ронин, что немцы исхитряются вести корректировку огня береговых батарей, используя поднятый в небо дирижабль. Но лично с такой технологией не встречался. А вы где смогли заглянуть внутрь дирижабля? В русской армии вроде нет на вооружении». Алексей не стал исповедоваться. Придумал правдоподобную историю. «Подбитый вражина свалился за линией фронта. Я в разведку ходил и кое-какие трофеи с разбившегося воздушного корабля прихватил». «Так должно быть, от удара в передатчике все лампы разбились», — отмахнулся мичман. «Нет, летчики гондолу аккуратно посадили», — заулыбался казак и потер ладони. «Должно все целехоньким остаться». «Ну так солдаты уж разграбили давно», — усмехнулся морячок. Он знал, как шустрят младшие чины без догляда начальства. «Место глухое, никто не доберется», — вспомнил скалу с отвесными склонами казак. «Надо бы наведаться в район крушения». Мичман снисходительно глянул на наивного парня. «Когда это было? Фронт уже на сотни километров отодвинулся вглубь Русской империи. Линию фронта перемахнуть не проблема», — кинул мечтательный взгляд на облака шаман, а про себя подумал, что настоящая проблема – объяснить народу свою способность к левитации. «Ох ты, ухарь!» Не поверив, с ехидной ухмылочкой покачал головой мичман. «Ламповая станция килограмм 30 весит. По пересеченной местности на горбяке ее попрешь. Или через немецкие окопы на своем парамобиле перемахнешь. Так вещь весьма хрупкая, тряски не выносит». «Наш электромобиль с паровым генератором», — поправил критика-изобретатель и, вновь запрокинув голову к небу, минуту задумчиво вглядывался в контуры проплывающего облака, а затем вкрадчиво прошептал: «С электродвигателем». «Какая разница, что у машины под капотом?» — пожал плечами сбитый с толку мичман. «Колеса одинаковые». «Колеса, пожалуй, оставим автомобильные», — кивнул конструктор и, наклонив голову, хитро подмигнул. «Крылья добавим». «Крылья?» — попытался представить гибрид аэроплана с паровозом морячок. Выходило что-то монстроподобное. Мичман задумчиво почесал затылок. «Это сколько же тебе, батюшка Алексей, дровишек надо в топку подкинуть, чтобы железный махолет в небо поднялся?» «Наш электродвигатель работает от аккумулятора», — поучительно поднял указательный палец конструктор. «А за основу корпуса мы возьмем деревянный остов обычного аэроплана с крыльями, обтянутыми перкалем». «Видывал я на флоте мощные аккумуляторы», — безнадежно махнул ладонью бывалый мореман. «Ни один фанерный дренолет с такой тяжестью на борту в воздух не поднимется». «Как ты сказал, дренолет?» – рассмеялся Алексей. «Подходящее название для деревянной конструкции». «И как вы, батюшка Алексей, намереваетесь собрать в диком гуляй-поле столь сложный летательный аппарат?» – скрестил руки на груди морячок. «В вопросах воздухоплавания я такой же профан, как и ваш испанский автоконструктор». «Не можем создать? Украдем!» – пожал плечами анархист. «Где?» – широко разведя руками, оглядел сельские окрестности скептик. «На железнодорожной станции Александровска!» – нашел подходящее место Алексей и принялся рассуждать логически. «Все эшелоны с фронта останавливаются там для дозаправки паровозных котлов водой. Наверняка на какой-нибудь платформе найдется поврежденный корпус аэроплана. Ведь в условиях полевой мастерской можно только разокомплектовать двигатель, используя запчасти в ремонте других агрегатов. А вот поврежденный остов нужно отправлять для капитальной переборки на завод. Там специалисты новый движок поставят, корпус починят и предполетные испытания как надо проведут». «Неужто вы, батюшка Алексей, замыслили наскочить с бандой анархистов на станцию и отбить автохлам силой?» — округлились глаза у мичмана. «Сила и денег!» – назидательно поднял указующий перст благообразный инок. «Поручу Андрюхе отсыпать начальнику караула полмешка керенок». «За такие деньжищи, пожалуй, интенданты не только деревянный хлам продадут, но и парочку негожих пушек анархистам на переплавку отпустят», – согласился с великой силой крупных ассигнаций мичман. «Перекуем мечи на орала». Важно кивнув, огладил густую бороду батюшка Алексей и продолжил мысль. «Я вообще думаю, все керенки пустить на скупку оружия и боеприпасов. Уж больно много в руках частных лиц смертоносного металла скопилось. Дезертиры с фронта домой волокут. Продажные интенданты на черном рынке приторговывают. Надо почистить закрома обывателей от скверны». «Ага, в арсенале батьки Махно надежнее хранить», — криво усмехнулся морячок. «Нестор Иванович атаман разумный. Оружие будет использовать только для защиты гуляй-поля», — заступился за лидера анархистов адепт и подмигнул собеседнику. «Ну и для острастки завистников, которые на нашу чудо-лечебницу позариться вздумают. Не мне же одному с командой инвалидов супостатов отпугивать». «На твою команду не напасешься врагов», — покачал головой мичман. «Подсматривал я, как ты в глубокой балочке мужиков стрелять обучал. Ты же из двух маузеров по мишеням палил быстрее, чем из пулемета. Не жалко патроны впустую тратить?» «Так все же точно в цель посылал», — обиженно отверг упрек боевой инок. «Да я деревенских мужиков имел в виду. Ну какие из них ковбои?» «Учатся понемногу», — смущенно отметил скромные успехи бойцов атаман. «Дай только срок, они еще себя в бою покажут». «Зачем инвалидам воевать?» – пожал плечами мичман. Он не представлял, как из калеки нормального бойца сделать. «За светлое будущее!» – вздернул подбородок молодой анархист. «Ну, разве что за светлое!» – криво усмехнулся мичман и осторожно спросил. «А меня из маузера научишь так палить?» «Лучше с личным оружием приходи», — проявил осведомленность Алексей. «Браунинг морскому офицеру больше по статусу подходит». «Хорошо, только надо из Александровска еще патронов подвезти. На днях ординарец за письмами поедет, обязательно закажу коробку». «Вот, а была бы рация, сразу бы заказ отправил», — назидательно указал на преимущество радиопередачи Алексей. «Так денщик не понял бы морзянки», — отверг абсурдную идею Борчук. Даже смешно стало, когда он представил бородатого мужика, выбивающего сигналы на ключе. «Просвещать персонал надо», — поднял указательный палец батюшка Алексей. «Я всех санитаров грамоте обучаю, а особо любознательных грамотеев даже азбуки Морзе начал учить». «Так ты сам лишь только что научился точки-тире на ключи отбивать?» Широко раскрыв глаза, удивился наглости ученика Мичман. «Обучая других, оттачиваешь свое мастерство», — важно заявил знахарь с Востока, повторив присказку японского учителя. Алексей решил не откладывать план экспроприации планера в долгий ящик и дал отмашку охочему до чужого добра Андрею. Через неделю на железнодорожной станции случился пожар. Одна платформа воинского эшелона выгорела дотла. Говорят, нерадивый часовой бросил непотушенную самокрутку рядом с корпусом поврежденного аэроплана, у которого из топливного бака керосин капал. Хорошо еще, что Начкар вовремя пожар заметил. Успели платформы расцепить. Лишь аэроплан сгорел, а соседние вагоны не пострадали. Правда, какие-то мародеры, воспользовавшись паникой, расхитили часть трофейного оружия. Свидетели видели чужие подводы, но в темноте и суматохе не разобрали, что за солдатики так споро спасали имущество от пожара. Злые языки утверждали, будто бы аэроплан намеренно сожгли для отвлечения внимания караула эшелона. Героическому Начкару пришлось откупаться от проверяющей комиссии. Однако офицеры штаба, умасленные солидным подношением, большой недостачи не выявили, Начкара оправдали, а местным властям поручили разыскать пропавшее имущество. Хотя в успех всей миссии, естественно, никто не верил. Не те нынче времена в империи настали. Везде люди тащат, что плохо лежит. Чуть погодя прошел слух, будто бы в Гуляй-Поле испанский конструктор Вито Лосано собрал аэроплан с электродвигателем. Никто не удивился. Чудаковатый иностранец всюду пытался пристроить свои новомодные электрические новшества. Однако серьезные люди в эффективность автономной электрической тяги не верили. Вот если двигатель кабелем от наземного источника запитать, тогда толк будет. Только аэроплан высоко не поднимется, будет вынужден кружить, как детская каруселька. Мощный же аккумулятор слишком тяжел, чтобы на крылатой машине в небо воспарить. Во всяком случае, далеко с таким грузом не улетишь. Однако, вскоре в контрразведку поступило обескураживающее сообщение, что некий батюшка Алексей смог взлететь на электросамолете и не менее часа баражировал над окрестностями Гуляй-Поля. Надежный источник передал приблизительные летные характеристики машины. Скорость в пределах средней для одноместных аэропланов. Время нахождения в воздухе тоже схожее со стандартом. Вот только биплан испанца имел вдвое больше грузоподъемность, и, судя по описаниям пилотажных фигур, выписываемых в воздухе, феноменальную маневренность. Хотя в последнем источник мог сильно ошибаться, ибо профессионалом в летном деле не был. Даже сам гениальный конструктор Вито Лосано тоже не понимал, как может подняться в воздух агрегат со столь слабосильным электродвижком, способным лишь перекатывать аэроплан по ровному участку проселочной дороги. Аккумулятор тоже был маленький и заряжался генератором от вращения деревянного винта, раскручиваемого набегающим воздушным потоком. Но ведь этот процесс возможен только при пикировании аэроплана, а никак не в ходе горизонтального полета, когда нужно тянуть машину вперед. Поэтому объяснить, что за мистическая сила заставляет летать дьявольский аэроплан с черным окрасом корпуса, Лосано себе не мог. Но в самом же деле, не жестяная трещотка, имитирующая звук работающего мотора, позволяет черным крыльям мчать пустотелый аппарат вперед. Конечно, планировать в потоке воздуха самодельная конструкция могла, но как ей удавалось кружиться, нарушая все законы аэродинамики? Столь странные маневры Алексей допускал, особенно в ходе первых учебных полетов. Даже останавливал аэроплан на одном месте, чтобы совершить круговой разворот. Лишь после освоения зов пилотирования шаман почувствовал заложенные конструкторами в планер возможности маневрирования и начал подражать стандартной практике. Правда, в ночных полетах Алексей позволял черным крыльям пошалить в темном небе, но и тут ограничивал воздействие на них, слишком сильно не разгоняя аппарат, опасаясь, как бы неудачно выбранный вектор гравитационной тяги не разрушил хрупкую деревянную конструкцию. Планер хоть с мотором, хоть на колдовской тяге оставался дренолетом, норовящим в любой миг развалиться от запредельной нагрузки на крылья. Чуть освоившись с авиавождением, Алексей слетал в предгорье Карпат, где 3 года назад припрятал захваченный немецкий дирижабль. Обернулся за ночь. Запас хода его дренолета зависел не от объема топливного бака, а от колдовской силы сына ведьмы. Взлет и посадку он мог осуществлять вертикально, но для отвода глаз разгонял аэроплан по проселочной дороге, которая шла вдоль ограды лазарета. Грузоподъемность планера ограничивала аэродинамическая сила крыльев, хотя и здесь гравитационная корректировка позволяла шаману поднять воздух даже слона. Однако в этом случае Алексею пришлось бы постоянно задавать нужный вектор тяги, да еще всю фанерную конструкцию поддерживать от разрушения. Слишком уж муторное занятие. Алексей предпочитал легко парить в небе коршуном, а не тащиться под облаками крылатым мулом, поэтому брал на борт дренолета лишь груз, занимающий место топливного бака и отсутствующего по существу мотора. Но не считать же таковым электрические безделушки и жестяную трещотку. Из-за повышенного режима секретности охрана подпускала к дренолету только Вита Лосано и Андрюху. Площадку стоянки планера огородили двойным рядом колючей проволоки, а между заграждением заложили мины на растяжках. Трофейный набор Андрюха купил у интенданта с железнодорожной станции. После доставки образца приема передатчика в Гуляйполе Алексей подробно изучил немецкую конструкцию радиостанции и понял, что скопировать сложную схему у него пока не получится. Максимум, на что был способен шаман, это сборка простенького передатчика с телеграфным ключом. Мичман сильно сомневался, что у сельского самоделкина выйдет нечто путное, ведь морячок не мог себе даже представить истинные способности сына ведьмы. Господин Клинский очень удивился, когда Алексей принес на суд специалиста первую радиолампу, изготовленную из стеклянной колбы обычной электролампочки и тугоплавких металлических проволочек, свитых в сеточку. «Даже не знаю, как вам в полевых условиях удалось создать подобный шедевр», разглядывал со всех сторон неказистую радиолампу Мичман. «Размер крупнее стандартной, но все пропорции вроде бы соблюдены. Ничего не могу сказать о качестве материала металлической сетки, но по форме похоже на стандартную». «Металл идентичный образцу», – заверил сельский левша. «В городе Андрюха достал». «А как удалось откачать из колбы воздух?» – недоумевал специалист. «И так ювелирно изготовить детали конструкции?» «Знакомый ювелир помогал», – не моргнув глазом, соврал казак. «Вы лучше, господин Клинский, скажите, будет ли столь крупная лампа работать?» «Оценить работу изделия можно только в составе устройства», – пожал плечами Мичман. «Могу предположить, что мощность передатчика увеличится, но тут надо и остальные компоненты пропорционально подгонять, в том числе и силу аккумуляторной батареи увеличивать». «Ну, с батареей проблем не возникнет», – отмахнулся конструктор. «Я на днях со своим товарищем Лосано уже испытал прототип экспериментального аккумулятора с электродными пластинами из вспененного металла. Мощь колоссальная. Правда, произвести можем пока только единичные образцы, но нам ведь только попробовать». «Металл вспенивать тоже ювелир помогал», – недоверчиво прищурил глаз Мичман, впервые услышавший о существовании подобной технологии. «Лосано и не такое придумать может», – спихнул заслугу на иностранного товарища Алексей. Ведь испанский инженер действительно первым вслух предположил, что мощность батареи сильно бы возросла, если бы получилось расширить площадь контакта с электролитом не из-за увеличения величины пластины, а за счет ее пористой структуры. Полевому же шаману подобный фокус был плевым делом. Гравитационная сила творила с расплавленным металлом чудеса. Алексей легко сплетал из тонких проволочек сеточки для радиоламп, а аккумуляторную пластину превращал в подобие пчелиных сот. «Давно хотелось с заморским гением поговорить», – посетовал мичман на нелюдимого иностранца. «Но испанского языка не знаю, а на русском немтырь общаться не желает». «Нечего занятого конструктора по мелочам отвлекать», – оградил засекреченного специалиста от досужего любопытства Алексей. «Через меня общаться можно, если есть что путного предложить. Вы лучше, господин Клинский, помогите мне с передатчиком». «Да разве ж я отказываюсь?» – сразу отступил мичман. «Только зачем вам, батюшка Алексей, столько заморочек? Неужели одной медицины недостаточно? Вы же и так настоящую революцию в диагностике сотворили». «Я всю технику хочу усовершенствовать», – амбициозно подбоченился наглый инок-анархист. «Во всем мире техническую революцию совершить». Клинский поражался способностям молодого казака и обучал радиоделу добросовестно. Открыто в работу компании анархистов не лез, но всю добытую информацию тщательно записывал карандашом в блокнотик. При этом от мичмана не исходило никакой явной угрозы, и сын ведьмы не реагировал на естественное проявление любопытства. Пересмотреть отношение к чужаку заставил бдительный Андрюха. «Атаман, сдается мне, что морячок-то засланный», — открыл глаза беспечному товарищу прожженный интриган. «Я еще до операции мичмана заподозрил. Уж больно много о тебе он разведал. Кто-то ему о твоей фронтовой жизни подробно доложил. А теперь шпионская морда всюду ходит, секреты наши высматривает». «Так у нас вроде бы все под охраной», — не понял, откуда опасность Алексей. «Ничего не выведаешь». «Разговоры подслушать», — приложил раскрытую ладонь к уху бдительный завхоз. «Мужики всякое плетут, язык не придерживают». «Эдак одними слухами шпион сыт не будет», — рассмеялся атаман. «Тайные знания не выведает. А расположение секретных объектов и распорядок дня важных сотрудников компании зарисует», — Андрюха изобразил запись на ладони. «Не зря шпион все время в поганый блокнотик что-то записывает. Надо бы изъять и взглянуть на каракули. Вдруг засланный морячок хочет нас ограбить, или того хуже, похитить нашего гениального испанца». За себя Алексей не переживал. Вовремя угрозу почувствует. А вот за товарища Лосано стоило побеспокоиться. Враги могли подгадать момент, когда Алексея в лагере не будет. «Хорошо, Андрей, я повышу бдительность», – положил руку на плечо надежному товарищу атаман. Товарищ заронил в душу искру тревоги. С этого момента Алексей возобновил тренировки по сканированию угроз от окружающих. Старик Акечи долго втолковывал Ронину необходимость постоянного контроля пространства, но молодой парень опять расслабился. И первые же наблюдения дали результат. От мичмана опасность не исходила, а вот от его денщика веяло за версту. Настораживало еще то, что у крепкого служаки за спиной под ремнем торчал точно такой же браунинг, каким владел мичман. Слишком дорогая игрушка для ординарца простого мичмана, и за письмами приезжает уж больно часто. Вторым кандидатом в шпионы стал недавно пожаловавший из города агроном, господин Ситный. Недоучившийся студент, потомок запорожских казаков, увлекся романтикой анархистского движения и примкнул к стану батьки Махно. Работы у агронома осенью немного, вот и слонялся парень без дела вокруг лагеря. Алексей сразу почувствовал на своей спине укол враждебного взгляда, будто сквозь мушку кто прицеливается. Однако студент переросток огнестрельного оружия при себе не имел, только бандитскую финку прятал за голенищем сапога. Алексей начал тщательнее сканировать пространство колдовским зрением, пытаясь обнаружить неучтенный ствол. Потуги напрасно не пропали. На чердаке особняка помещика обнаружилась завернутая в холщину винтовка. Пришлось попросить Нестора Ивановича проявить к засланному казачку повышенное внимание, спровоцировав врага на активные действия. Следующим же вечером стрелок занял позицию маленького окошка на чердаке дома, как раз напротив входа в палатку Алексея. С наступлением темноты рослая фигура знахаря, склонившегося за письменным столом с яркой электрической лампой, отбрасывала на брезент палатки черную тень. Однако терпеливый стрелок не торопился палить наугад. Он дождался, когда знахарь выйдет поглазеть на звездный небосвод. Алексей любил перед сном подышать свежим воздухом. Эту привычку шпион давно приметил и решил воспользоваться беспечностью батюшки. К тому же, поздней ночью убийце будет легче скрыться после удачного покушения. Тьма сгущалась. Россыпь звезд заискрилась на небесном куполе. Часовой на вышке неспешно обводил периметр лагеря желтым лучом прожектора. Внезапно ослепительный луч дернулся выше и в упор ударил светом в маленькое оконце на чердаке особняка помещика. Стрелок отпрянул от оконного проема и затаился в тени. Когда свет прожектора вернулся на привычную траекторию патрулирования, наемный убийца, встав на одно колено, осторожно высунул ствол снайперской винтовки в оконце и посмотрел через оптический прицел на палатку жертвы. Тень знахаря все так же шевелила плечами на брезенте палатки. Покушение шло по плану. Случайный поворот прожектора не спугнул профессионального убийцу. Косорукий часовой не мог заметить спрятавшегося на чердаке врага. Стрелок уже почти уверовал в успех миссии, как вдруг тяжелая рука больно сжала его плечо. «Казачок, дай-ка мне в оптику позырить», — раздался голос знахаря за спиной убийцы. Сильная рука бесцеремонно вырвала винтовку из рук стрелка. Немецкая модель», — похвалил оружие захватчик. «Я однажды такой же знатный трофей на фронте добыл, потом знакомому контрику подарил. А ты, дружок, не жадный? Подаришь винтарь или плату высокую попросишь?» «Чего?» — не поняв шутки, прохрипел пересохшим горлом обескураженный стрелок. Он совершенно не услышал, как знахарь подкрался к убойной позиции. «Хочешь, жизнью расплачусь?» Зловеще сверкнула белозубая улыбка на темном лике призрака и вкрадчиво пояснила. «Твоей!» «А вы же... как же... там...» Заикаясь от страха, махнул рукой в сторону тени на стене палатки обреченный стрелок. «Муляж!» — отмахнулся темный великан и снизошел до подробного объяснения. Навесил на абажур лампы картонную фигурку, чтобы тень отбрасывала. «Батюшка Алексей, помилуйте!» – заскулил пленный, а сам незаметно потянулся рукой к финке за голенищем сапога. «Я не хотел! Меня пахан заставил!» «И во сколько блатная братья оценила мою голову?» Увлеченно осматривая снайперскую винтовку, отвернулся от бандита знахарь. «В 20 золотых червонцев!» Уже почти дотянулся до спрятанного оружия убийца. «Чего так дорого-то?» Приложил глаз к окуляру снайперки беспечный батюшка. «Никто не хочет браться за гиблое дело. Ходили слухи, будто заговоренный ты». Бандит осторожно пытался нащупать пальцами плоскую рукоятку финки, но оружие словно растворилось. Кожа еще чувствовала привычное давление предмета, однако ощущение было ложным. Припрятанное оружие испарилось. «А ты, казачок, значится, самым смелым оказался», — оценил потуги настырного убийцы непременно завершить гиблое дело Алексей и, словно фокусник, извлек из своего рукава потерянную финку. «Но дураком!» «Я только хотел сдать тебе все оружие!» Подняв руки над головой, попытался оправдаться хитрый запорожец. «Поверь, батюшка Алексей, от полной безнадёги на мокрое дело подписался. В карты сильно проигрался, блатные зарезать грозились, если долг не верну, а тут пахан доходное дельце подкинул. Как думаешь, а во сколько блатари оценят твою жизнь? Приставил ствол к колбу засланного казачка батюшка. Ломаного гроша не дадут, сглотнул комок в горле заложник. Холодный металл дула обжигал кожу. «Так почему же ты, студент-недоучка, возомнил, что пахан тебя золотом осыплет?» «Западло будет клятву не сдержать. Блатное сообщество косяк осудит». «Ну, значит, после удачного покушения на меня, господин Ситный, умер бы богачом», — усмехнулся инок. «Ведь с кучей золотых червонцев в карманах ты, баклан, далеко бы не улетел». «Куда ни кинь, всюду клин». Наконец дошел до обреченного весь трагизм безнадежной ситуации. «Если бы я не согласился убить знахаря, блатные бы на пику сразу посадили. Покушение неудачным вышло, теперь анархисты казнят. А удалось бы, пожил богатым, но до первой подворотни. Коли же подамся в бега вглубь империи, блатное сообщество чуть позже найдет и на ремни порежет». «А если далеко за границу уехать?» — кинул спасательный круг утопающему добрый батюшка. «Так для такого дальнего скачка солидные деньжата требуются», — тяжко вздохнул нищеброд. «Я французский знаю, в Париж уплыл бы, детективное агентство основал. Я же в юности не наемным убийцей мечтал стать, а сыщиком, вроде Ната Пинкертона. Однако за кордон теперь дорога длинная». На всех морских трассах война. Это только через Архангельск идти можно. Или через Владивосток. Кружным путем. Ну так тебе же пахан мешочек с золотыми червонцами задолжал. Издевался над неудачником знахарь. Так это если б тебя, батюшка, этой ночкой порешил. Развел пустыми руками студент. А мы скажем, будто порешил. Хитро подмигнув, выручил бедолагу инок. «Хочу одну наглую бандитскую рожу наказать за дерзость. Пусть сперва раскошелится, а потом и вместе со всей своей бандой сдохнет жуткой смертью, чтобы другим блатарям неповадно было в гуляй-поле засланных казачков отправлять». «Я один с целой бандитской кодлой не справлюсь», — замотал головой стрелок, с ужасом представляя, как он в одиночку выходит против толпы. «Мы Нестора Ивановича попросим подсобить», — обнадежил Алексей. «Есть ведь у батьки Махно лихие архангелы-анархисты». «Извини, благодетель, но простоватые мужики для хитрой операции не подойдут», — горько вздохнул студент. «Тертые блатные засаду почуют». «Найдутся у меня и специалисты тайных дел», — вспомнил про других шпионов Алексей. «Офицерики операцию разработают, а махновцы шашками тушки пошинкуют. Только и ты должен свою роль мастерски сыграть». «А если пахан не поверит, что я знахаря убил?» Все еще сомневался в задуманной афере студент. Но искра надежды в душе уже загорелась. «Ты разве обещал на воровскую сходку мой скальп принести?» Удивленно поднял брови инок. «Нет», — отрицательно мотнул головой наемник. «После акции устранения... Я собирался сразу бежать из гуляй-поля». «Торопыга, сутки еще подожди с побегом», — хохотнул Алексей. «Дай время хлопцам подготовиться». «Зачем Махно ввязываться в войну с блатным миром?» — пожал плечами наемник. «Это блатные пришли с войной в гуляй-поле», — сурово нахмурился Алексей. «За такую дерзость надо наказывать жестоко». «Иначе враги завтра пришлют палача и за головой самого батьки Махно. Анархия должна уметь защищаться». Господин Ситный с энтузиазмом закивал. Жить-то неудачнику очень хотелось. Алексей повернулся спиной к убийце и бесшумно двинулся в густой мрак чердака. Агроном-недоучка, на ощупь, спотыкаясь о выступающие балки, побрел следом за серой тенью к зияющему светлым пятном открытому потолочному люку. Клинского нашли на первом этаже особняка. Мичман, сгорбившись за столиком в гостиной, мелким шрифтом вносил на листок блокнота дневные наблюдения. «Допивай чай и сворачивай шпионскую деятельность», — категорично взмахнул ладонью Алексей. «Ставлю вам, господин Мичман, боевую задачу. через сутки уничтожить в Александровске ячейку банд-подполья. Главаря и место сходки вам сдаст господин студент. Слухи о моем убийстве распространят на рынке селяне из Гуляйполя. Махно выделит отряд боевиков, потребных для операции ликвидации врага. Я завтра с утра обрисую ситуацию Нестору Ивановичу. Атаман нас поддержит. «Батюшка Алексей, на вас совершено покушение?» Бросил карандаш и блокнот на скатерть столика взволнованный Клинский. «Неудачное!» Виновато улыбнувшись, развел руками Ситный, воровато выглянув из-за спины Алексея. «Исполнитель перевербован», — хитро подмигнул Алексей. «Надо теперь заказчиков примерно наказать, чтобы впредь в Гуляйполе неповадно было лезть». «Вы, батюшка Алексей, мне жизнь спасли. Теперь я за вас любому врагу глотку кортиком перережу». Возбужденно вскочил со стула мичман и стал по стойке смирно. «Кортиком слишком интеллигентно», – недовольно скривился казак. «Акция устрашения должна быть шумной, чтобы всех вражин проняло». «Для громкого эффекта взрывчатка нужна», – задумчиво провел пальцами по усам морской офицер, уже начав планировать диверсию. «Если динамит потребуется, то Андрюха на благое дело расщедрится. Обращайтесь к моему завхозу». «Самое то», – заулыбался мичман. «Детонаторы и электрическую машинку в городе раздобудет мой ординарец». «Господин Клинский, после проведенной акции вам в Гуляйполе лучше не показываться», – предупредил Алексей. «Ибо батька Махно в своем лагере армейского шпиона не потерпит. Передайте Кондрашову Эдуарду Петровичу, что Ронин против своей страны воевать не намерен, а технические разработки Вито Лосано носят лишь экспериментальный характер и неприменимы в военных целях». «Но ваш электроаэроплан и медицинская аппаратура», — начал было возражать мичман, не став отрицать очевидную связь с полковником контрразведки. «В Русской империи промышленное производство подобной техники возможно только после войны», — небрежно отмахнулся изобретатель и горестно вздохнул. «Если к тому времени страна окончательно не развалится». «А как же наши уроки по радиоделу?» – понурил голову Клинский. «Основное вы, мичман, мне уже объяснили. Дальше буду сам доучиваться», – с сожалением развел руками ученик. «Первая простенькая модель передатчика уже действует. Будем пока телеграфным ключом перестукиваться». «Вы все же, господин Ронин, не оставляете надежды собрать голосовой приемопередатчик?» Наклонив голову, прищурил глаз Клинский. «Поднакоплю знаний и опыта, соберу», — улыбнулся в ответ наглый самоучка. «Эх, жаль из Гуляйполя выезжать», — посетовал мичман. «Интересно вы тут чудите, батюшка Алексей. Вот бы после войны опять встретиться». «Эх, у каждого своя война», – положил руку на плечо товарища Алексей. «Моя будет долгой, и не только на просторах Русской империи. Так что, мичман, как закончите Первую мировую, милости прошу на фронт Всемирной революции». «Анархию сеять», – недовольно скривился офицер. «Новый мир строить», – сверкнул глазами убежденный адепт анархизма. «Ладно, ладно, батюшка Алексей. Пока что вы сагитировали меня начать снос прогнивших трущоб». Рассмеявшись, поднял руки мичман и повернул голову к скромно топтавшемуся рядом наемнику. «Господин Ситный, пройдемте в мою комнату. Обсудим детали операции по разрушению клоаки Старого Мира». На воскресной ярмарке по Александровску разнесся слух о подлом убийстве в Гуляйполе батюшки Алексея. Вечером того же дня главари местных банд собрались на воровскую сходку. Самогона принесли, 3 ведерных бутыли, помянуть всем известного покойничка. Веселый гомон гудел в доме на окраине города до полуночи. Воры громко чествовали героя, подстрелившего бешеного инока. Новый пахан и блатная братва были довольны свершившейся местью. Поквитались с крутым батюшкой-анархистом за старые обиды. Пахан при всех обнял Ситного и торжественно вручил мешочек с золотыми червонцами из остатков воровского общака. «Крепко заезжий инок потрепал воров. Мало верных пацанов осталось в городе, но сорняки сапогом не затоптать, если корни глубоко в земле засели. Дай только срок, и воры опять в полный рост встанут». Обласканного главарем Ситного отпустили отдыхать, а братва осталась в воровской малине, потолковать, как теперь развернуть бурную деятельность в городе. Вслед за героем заботливый пахан отослал троицу рослых бойцов, чтобы побеспокоились о безопасности груженного золотом фраера. Урки нагнали подвыпившего наемника аккурат в темном проулке. «Эй, фраерок, не спеши!» Пряча за спиной острую финку, окликнул Ситного навязанный охранничек. «Пахан велел позаботиться о герое. Мы тебя до места проводим». Уркаган знал, что пьяненький баклан шкандыбает без пера за голенищем сапога, и ствол у него из кармана выгребли, когда обыскивали перед допуском на воровскую сходку. Вернуть же оружие пацаны забыли, а глупый фраер потребовать конфискат назад побоялся или ждать не захотел. Очень уж спешил золотишком убежать. «Куда? До места на кладбище?» Неожиданно трезвым голосом отозвался обернувшийся фраер и совсем не в тему рассмеялся. «Так я вас сам туда прописать могу». «Попробуй», — выставил на показ перо бандит. Рядом с главным встали криво ухмыляющиеся щербатыми ртами подельнички. В отсветах лунного света сверкнули лезвия за сапожных ножей. «У моих черных архангелов зубы подлиннее будут», — взмахнул рукой Ситный и, заложив пальцы в рот, громко свистнул. Не успело эхо затихнуть в переулке, как из густой тени домов вышла добрая дюжина плечистых молодцев в черных одеждах, окружив плотным кольцом ночное ристалище. В желтом свете блеснули, словно клыки вампиров, длинные клинки казацких шашек. Урки в страхе заметались, ища спасительные щели в заборах. Но проворные молодцы-анархисты ускользнуть тварям не позволили. Сверкнула каленая сталь, и ошметки изрубленных тел услали кривую дорожку. Серая пыль почернела, а доски заборов заморали темные кляксы. Предсмертные вопли жертв скрыл лай разбуженных дворовых псов. Блатной братан, стоявший на шухере у воровской малины, прислушался к недалекой суматохе и презрительно поморщился. Грязно гопники сработали, слишком много шума учинили для потрошения одинокого фраера. А вот оценить работу черноморцев бандюгану не позволил офицерский кортик, точно вонзившийся со спины в сердце. Крепкие руки подхватили падающее тело и заботливо уложили у кирпичной стеночки. С другой стороны дома донесся тихий свист ординарца, второй дозорный тоже упокоен. Клинский достал из вещмешка пачки динамита, сложил стопкой в нише дверного проема, вставил детонатор. Расторопный ординарец подтянул электрический провод и подсоединил к взрывателю. Мичман в это время уже тихо орудовал за углом дома. Не успели блатари допеть залихватскую песню, как уже с четырех сторон под окнами и дверями воровской малины были размещены динамитные заряды. Оглушительный взрыв небесным громом сотряс сонный городок. Черный погребальный гриб дыма вырос над разбуженными трущобами. Воровская малина превратилась в братскую могилу, накрытую холмом избитого кирпича и мешанины досок. Утром спешащие на работу горожане с ужасом узрели в переулке страшную картину изрубленных на куски трупов и дымящиеся невдалеке руины воровского притона. Новость о чудесном спасении доброго батюшки Алексея уже никого не удивила, зато заставила хорошенько призадуматься оставшихся в Александровске неформалов. Заезжий инок-анархист не только быстро сумел раскрыть покушение, но и легко перевербовал убийцу, а еще наглядно показал врагам, что не все заповеди у батюшки одинаково в чести. Алексей не то что вторую щеку под удар не подставит, он и на первый замах ответит убийственным апперкотом в челюсть. Однако урок благочестия усвоили только местные гопники, и в мире еще хватало ухарей, мнящих себя королями. Многие из них владели родовитыми титулами и уверовали в законное право сильного обирать угнетенных. Вот только свободные анархисты оказались не согласны с ошибочным постулатом, и батюшка Алексей стал рядом с батькой Махно в споре с взорвавшимися господами мира. В столице Русской империи разбушевалась Октябрьская революция. Устои старого режима рушились, а с ними и линия фронта. Темная волна Первой мировой грозила захлестнуть просторы Дикого поля.